вот как красиво. Ой. На опушке леса стояла избушка. В избушке жили дедушка и бабушка. Старая ведьма. И была у них внучка. Машенька, прости тут. Надоело работать. Бля, суки, а? Старый пенек-то ебаный. Эй, дед! Пида вы! Нет у нас таких. По пальцу! Топором! Тяпни! Ты не угомонился? На старости. Тебе тяпну. Задницу, еб. Ты вот лучше... Наркотик! Ты свари! Да это к того... С грибами! И без грибов обойдешься. Нахуй нужен! Без грибов! Нету. Сыроедская ебучая. Какое дело какое. Ну, не горюй. Серветник. Надя, наркотиком не торгует вовсю. А кто это такая? А я Надя. Таких грибов принесу, таких грибов. Не сосать буду. Хуй моржовый. Козлиха, блядь. Вот и познакомились. Сколько тебе лет? Сколько дашь? Ну, по голосу там... Питермонка, блядь. Ну ты, блядь, сопли висят, блядь. Иди в больницу, блядь, а наркотик там получишь. Презервативы надо купить-то? Давай, давай. Хоть ты ебитесь там, блядь. Это будет замечательно. Ну, не горюй, дед. К вечеру будут. Наркотики! Машенька в лес пойдет, наберет. Ау! Машенька! Так я днем не работаю.